Относительная большая тишина, безопасность и зажиточность, которыми начала пользоваться Московская область сравнительно с другими русскими землями, естественно, привлекали сюда переселенцев из этих других земель, и население заметно стало умножаться. Многие бояре от удельных князей стали переходить на службу к великому князю всея Руси, как стал именовать себя Иван Данилович. Просто великими князьями назывались тогда почти все сколько-нибудь значительные владетели областные и даже удельные. В Москву приезжали бояре из Твери, Чернигова, Киева, Волыни и так далее. Даже из Орды выезжали в Москву знатные люди, которые принимали крещение, вступали в московскую службу, получали поместья и жалования. Из них известен татарский мурза Чет в крещении Захарий, предок Бориса Годунова. А из русских приезжих бояр известен Родион Нестерович, который прибыл из Киева с многочисленным двором, то есть с большим количеством своих отроков и слуг. Знатнейшие из этих приезжих бояр иногда становились выше собственных московских думцев и близких людей. Отсюда уже в те времена начались между ними споры о местах или так называемое местничество. Забота о возвышении своего отчинного города над всеми другими и сметливость Калиты особенно выразились в отношениях его к церковной власти. Оказывая глубокое уважение митрополиту Петру и защищая от соперников, он сумел не только сделать его своим другом, но и побудил его постепенно оставить стольный Владимир и переселиться на жительство в Москву. Митрополиты русские имели обычай пребывать всегда вблизи великого князя. Следовательно, Петр охотно покидал Владимир, который в действительности уже перестал именоваться великим княжением. Замечательно, что переселение это совершилось еще в то время, когда спор за первенство между Москвой и Тверью находился в полном разгаре, и еще трудно было предвидеть его решение. Но уже само пребывание митрополита в Москве, сообщая ей значение церковной столицы, тем самым способствовало и ее перевесу над соперницей, так как привлекало на ее сторону сочувствие народное. Формального или торжественного переселения, собственно, не было, а просто во время своих частых объездов русских областей митрополит все реже и реже возвращался во Владимир, все долее и долее гостил в Москве. Достигнув глубокой старости, он начал думать о том, где будут положены его кости. Предшественник его Максим, первый киевский митрополит, переселившийся на север, был погребен во Владимирском Успенском соборе, и этот собор после Киева-Софийского сделался, так сказать, митрополитальным. Если Петр желал утвердить митрополию в Москве, то надо было позаботиться о сооружении в ней достойного соборного храма, в котором также он мог бы найти себе успокоение. По словам его жития, Петр начал просить Ивана Калиту, тогда еще не получившего ярлык на великое княжение, воздвигнуть в Москве такой же каменный собор во имя Успения Богородицы, какой был во Владимире. Позднейший распространитель жития, митрополит Киприан, при этом влагает в уста Петру такое пророчество: «Если, сыне, послушаешь меня, то сам прославишься паче всех князей, и весь род твой и грации возвеличится над всеми русскими городами. Святители будут обитать в нем, и руки его взыдут на плеща врагов его. Также и мои кости будут положены в нем». Калита поспешил исполнить его желание и заложил каменный Успенский храм в Московском Кремле близ своего двора летом 1326 года. Но едва выведено было основание, и едва Петр успел приготовить в стене нишу с каменной гробницей для себя, как он скончался в декабре того же года и был погребен в этой гробнице. Таким образом, святой Петр начал собой ряд московских иерархов-угодников, столь много содействовавших прославлению Москвы у русского народа. На следующий год Успенский храм был окончен и освящен ростовским епископом Прохором, автором первоначального краткого жития Петрова. Но этот Успенский собор ни размерами своими, ни украшениями далеко не мог равняться с изящным созданием Андрея Боголюбского и Всеволода III. Московский князь, владевший пока частью Суздальской земли и бывший смиренным данником Золотой Орды, конечно, является беднее помянутых своих предков. Притом художество русское, достигшее замечательного развития в первой половине XIII века, было задавлено варварским игом и пока еще не успело возродиться к новой жизни. Последнее пребывание и погребение в Москве митрополита Петра, хотя в значительной степени подвинуло в ее пользу вопрос о перенесении митрополии, однако окончательное решение зависело от его преемника. Константинопольский патриарх на этот раз снова поставил грека по имени Феогноста. Но когда Феогност прибыл в Киев, оттуда во Владимир на Клязьме, 1328 год, спор между Тверью и Москвой уже решился в пользу последней. Александр Михайлович находился в изгнании, а Калита получил ярлык на великое княжение. Естественно, что новый митрополит скоро уступил влиянию последнего и переехал на житье в Москву, в соседство великого князя, к неудовольствию и зависти русских князей, понимавших значение этого шага. Феогност сделался таким же преданным пособником Калиты, каким был Петр. Мы видели, как ловко московский князь употребил духовное оружие против своего соперника, заставив Феогноста погрозить отлучением псковичам, если они не изгонят от себя Александра Тверского. Кроме Успенского собора, Калита украсил московский Кремль еще несколькими каменными храмами. На Боровицком холму, на самом великокняжеском дворе, была деревянная церковь Спаса Преображения. Калита построил вместо деревянной каменную и устроил при ней монастырь. Мнихолюбивый князь перевел сюда часть иноков и архимандрию из отцовского Данилова монастыря, подчинив его Спасо-Преображенскому. Этот последний послужил усыпальницей древних московских княгинь. Около того же времени он построил, вероятно, в честь своего ангела каменную церковь Иоанна Лествичника, что под колоколами, как выражается летопись, на месте позднейшей колокольни Ивана Великого. На самом краю Боровицкого холма, над спуском его к Москве-реке, стояла деревянная церковь Михаила Архангела, может быть, основанная помянутым московским князем Михаилом Хоробритом. В ней покоились останки Юрия, брата Калиты. Он воздвиг на ее месте каменный храм, назначив ему служить усыпальницей для себя и своего потомства. Но гроб брата, при разборке деревянного храма, вынесенный в Успенский собор, после не был возвращен на прежнее место. Все эти каменные храмы были малых размеров и не отличались большим изяществом. Наглядным их образцом для нас служит помянутый Спасо-Преображенский храм, отчасти уцелевший в прежнем своем объеме и более известный в народе под именем Спаса на Бору. Означенные четыре каменных храма, то есть Успения, Спаса, Иоанна и Михаила, построенные Калитой, были расписаны иконными фресками при его сыне Симеоне Гордом. Что касается до храмов деревянных, то Москва уже обиловала ими в то время. По крайней мере, летопись по поводу одного пожара сообщает, что сгорело при этом 18 церквей. Это бедствие, столь часто опустошавшее наши древние города, однажды истребило и сами кремлевские стены. Иван Данилович после выстроил новые стены из дубового леса, следовательно, более крепкие, чем прежде, но все-таки деревянные. Последним событием княжения Калиты был поход против смоленского князя Ивана Александровича. Этот князь, по-видимому, вступивший в союз с Гедимином Литовским, оказался непокорным хану данником, и узбек послал на Смоленск татарское войско с воеводою Тавлубием, приказав соединиться с ним северо-восточным русским князьям. Действительно, князья Рязанский, Суздальский, Ростовский, Юрьевский и некоторые другие привели свои отряды, но Калита не пошел сам, а послал московскую рать с двумя воеводами. Соединенное ополчение ограничилось опустошением окрестностей Смоленска и, не взяв города, воротилось назад. Калита, очевидно, не так усердствовал в этом случае, как против своего соперника Александра Тверского, а может быть, он не пошел лично в поход по причине тяжкой болезни. Вслед за тем он скончался 31 марта 1341 года, приняв перед смертью пострижение схиму. Его погребли в созданном им храме Михаила Архангела.